и ведь почти не соврала. На самом деле мы с моей подругой, носящей редкое, совершенно невозможное для нынешних времен имя Федора, работаем в агентстве «Шерлок». Вернее, Федька его хозяйка, а я заведую отделом. Честно говоря, другие служащие в конторе отсутствуют, но мы обязательно наймем их, если сумеем разбогатеть. Правда, пока клиенты не бегут к нам косяком, если признаться, их вовсе нет. И вообще сейчас агентство закрыто на каникулы на 2 месяца. Федька с мужем отправилась в Европу, а я в Алябьево. Но ведь никто не запрещает нанять саму себя в качестве детектива. Я очень хочу помочь милой, глуповатой Раде. И, похоже, кроме меня это больше некому сделать. Володя молча повозил по пластиковой столешнице одноразовый стаканчик. «Ладно, ты права. Долг платежом красен. Хорошо. Я все узнаю и позвоню». «Когда?» «Через 5 минут». «Правда?» — обрадовалась я. «Естественно, нет», — вздохнул Вовка. «Завтра, в течение дня». «У тебя не вылетит из головы моя просьба?» «Я всегда все помню». «Никогда ничего не забываю», — взвился майор. «Угу. Кроме ключей от дома и машины, документов на раздолбанный жигуленок, зонтиков и несметного количества зажигалок». Повернув к дому, я заметила у ворот маленькую рыжую собачку неопределенной породы. Явно дитя незапланированного скрещивания, а плод спонтанной любви. Она сидела, жалобно поскуливая, поджав под себя переднюю лапку. Я притормозила, открыла дверь и спросила: «Эй, собака, ты чья?» Песик зарыдал и поплелся ко мне на 3 лапах. Мигом в сердце вползла жалость. Я подхватила тощенькое тельце, покрытое мягкой шерстью, отметила, что глаза и уши у собаки совершенно чистые, и сказала: «Похоже, ты не из дворовых. Найденыш замахал довольно крупным, похожим на метелку, хвостом. Ну ладно, сейчас отнесу его в дом, вызову ветеринара, а затем развешу по всему Алябьеву объявление. Скорее всего, песик удрал у кого-то с дачи. Представляю волнение хозяев». Я внесла собачку в холл и посадила в кресло. Из столовой доносились голоса. Позвонив ветеринару, пообещавший приехать через час, я пошла туда, где все уже сели ужинать. Во главе стола, на том месте, которое обычно занимал Глеб Лукич, сидела очаровательная старушка, та самая, похожая на булочку. «О, — сказала она, — а вот и милые гостья. Представьте нас друг другу». Ефим, более мрачный, чем обычно, буркнул: «Может, обойдемся без малого театра?» Бабуся не заметила грубости, а может, просто не поняла, что ей нахамили. Ее лицо сияло самой радостной, приветливой улыбкой. Кара попыталась загладить бестактность муженька. «Роза Константиновна, это Лампа». «Лампуш, это мама Ефима, Роза Константиновна». «Ах, у вас